Глава 5. Так в чем план? Добравшись до лесопилки, я обнаружила некоторую оживленность среди наемников. Все они были какие-то веселые с довольными лицами. Также я приметила две валяющиеся на траве пустые бочки из-под масла, которые мы недавно нашли в погребе. А один из наемников по имени Рик в это время утаскивал третью пустую бочку в сторону здания лесопилки. Я призадумалась и попыталась прикинуть в уме, что же они задумали, но тут ко мне подвалил Оскал. «Ну и?» – вопросительно взглянул он на меня. Они пообещали подумать и ничего точно не сказали. «Отлично!» – заулыбался командир, а потом задумчиво поглядел в сторону леса. «Только я пообещала, что мы будем без оружия». Оскал перевел этот задумчивый взгляд на меня и ответил только через пару секунд. «Да, да, естественно, будем без оружия». Он быстро кивнул, как будто поблагодарив за проделанную работу, схватил пустую бочку и направился в сторону лесопилки. Я последовала за ним, намереваясь узнать, что же он задумал. «И я так понимаю, план изменился?» «Да не особо. Ну, может быть, чуть-чуть», — усмехнулся командир. «Ну ты не волнуйся, если эльфы все же придут, все пройдет как по маслу». Уже в голос рассмеялся он, а потом раскрыл крышку погреба и сбросил туда бочку. «И в чем же эти изменения? Мне бы хотелось знать план, чтобы действовать соответственно», — уже напрямую спросила я. «Ой, да не переживай ты так, ты уже исполнила свою роль, так что можешь теперь лишь отдыхать и наслаждаться». Хохотнул Оскал, развернулся и ушел к другим наемникам. Такой ответ меня явно не устраивал, и я, злобным взглядом посверлив командира в затылок, пошла и разлеглась на траве неподалеку от остальных, в надежде подслушать хоть что-нибудь. Однако и эта затея не увенчалась успехом. Все болтали обо всем, о чем только можно, но только не о том, что задумал Оскал. Время подходило уже к вечеру, но эльфы так и не появились. Я даже немного начинала дремать, как вдруг послышался шелест листвы и тихий топот. Подняв голову и взглянув в сторону доносившегося шума, я заметила с десяток человек, идущих к нам со стороны моей деревни. Еще издалека я разглядела у них эмблемы кровавых воронов, так что с полным спокойствием вновь закинула руки за голову и зевнула. Подошедший отряд расположился рядом с нашими, а один из этих новеньких еще долго беседовал со Скалом. Из их разговора я поняла, что этого новенького зовут Тимс, а еще, что в скором времени, возможно, около этого леса будет проходить отряд преступников, которых следует поймать любой ценой. И вследствие этого завтра днем, или может вечером, на это место подойдет еще больший отряд наемников. После того, как они все это обсудили, Оскал быстро огляделся по сторонам, особенно тщательно проглядев лес. А затем шепотом приказал своему собеседнику следовать за ним и зашел за здание лесопилки. «Ну а я... а я любопытная же, что тут поделать?» «Если они не сдадутся добровольно, придется нам применить силу». Услышала я слова своего командира, подобравшись поближе. «Мы выкурим их из леса, уж поверь. Будьте с парнями готовы, если они решат оказать сопротивление». Внезапно мою тыльную сторону ладони пронзила сильная боль, и я невольно, хоть и тихо, вскрикнула. Силой ударив по этому месту, я раздавила вампика, маленькое, но очень больно кусающееся насекомое. Они действительно были как маленькие вампиры. Наверное, от этого их так и прозвали. Только этот вампик был какой-то странный. Обычно эти насекомые отдаленно напоминали мух, только слегка укрупненных. Также их отличало всего две пары глаз и большие челюсти. Кроме того, раскраска у них всегда была серо-черная, этот же вампик был какой-то фиолетово-красный. Очень странно. Хотя больше размышлять над этим мне не дали. Оскал мгновенно вынырнул из-за угла, схватил меня за шиворот и затащил за лесопилку. «Опять ты?» – зарычал он. «Вечно суешь твой нос, куда не просят». «Хотя... ладно, плевать». Неожиданно быстро остыл командир и отпустил меня. «Так вот, на чем я остановился?» «Мы собираемся как-то выкурить твоих эльфов из леса. Только вот вопрос, как?» Отозвался Тимс. «Ага, в этом-то вся интересность. Как только они сюда заявятся, а они заявятся, я тебя уверяю, мы подожжем тут в округе деревья. Пропитанные маслом, они загорятся как миленькие, да и к тому же так быстро, что эльфы не смогут ничего сделать и будут вынуждены выйти на открытое пространство, где они будут беспомощны против нас. Тут-то мы их и схватим. Естественно, они все же попытаются оказать сопротивление, и здесь мне как раз понадобится помощь твоих ребят. а добычу за головы эльфов поделим поровну. Идет? Хм, вроде выглядит все просто, задумался Тимс. Ну, хорошо, я согласен, золото лишним не бывает. А ну-ка, постойте, постойте, вмешалась я. Вы что хотите с лесом сделать? Да вы в своем уме вообще? Не понимаете, что ли, что это очень густой лес, и возгорание даже одного дерева может сулить уничтожение вообще всего? И что? Оскал озадаченно поднял бровь. В смысле, и что? Моя деревня нанимала вас разобраться с эльфами, а не сжигать здесь все. Ну, в нашем договоре не было речи о сохранности леса, так что... Он пожал плечами и направился прочь. С большим усилием я заставила себя успокоиться и отставить в сторону непреодолимое желание выстрелить в спину этому... Ну да неважно. Я, конечно, слышала, что девизом наемников частенько бывает «цель оправдывает средства», но не до такой же степени. А ведь я тоже буду в этом участвовать, получается. И как мне потом смотреть в глаза друзьям из деревни? Посидев немного в одиночестве, наблюдая за закатом и поразмыслив над всем этим, я все же решилась во что бы то ни стало предупредить эльфов об этой ловушке. Потому что в чем смысл избавляться от эльфов, если и леса-то уже не будет через день? Поднявшись на ноги, я оглядела остальных. Никто даже не обращал на меня внимания. Несколько из моих однопартийцев уже соорудили костер и расселись вокруг него кружочком. Еще раз осмотревшись, я спокойно отправилась к лесу. Но не успела я сделать и трех шагов, как впереди меня между деревьев показался темный силуэт. Я сразу его узнала. Это был тот самый эльф, с которым я беседовал. Он медленно вышел из тени. Оружия при нем я не заметила. Все наемники тут же повскакивали и схватились за мечи. «Полегче, полегче!» Громко вмешался Оскал. «Мы же обещали просто спокойно поговорить. Поэтому теперь все дружненько вернули свое оружие на место и проследили, чтобы чужое тоже было в ножнах». Все повиновались беспрекословно. После этого Оскал почти невидимо кивнул двум наемникам и обратился к эльфу. «Добро пожаловать, уважаемый. Мы вас заждались уже». «Перейдем к сути», — резко перебил его эльф. «Да, конечно. Только вот у меня есть один вопрос. Хотелось бы уточнить, это вы убили лесорубов?» «Нет», — сухо ответил незнакомец. «Ну как же нет?» Оскал вытянул из-за пояса эльфийскую стрелу. «Это ведь ваше? Ну и что с того?» «А то, что это прямое доказательство того, что здесь были вы, и, следовательно, вы их и убили». «По-моему, меня позвали сюда не за тем, чтобы разбираться, кто прав, а кто виноват». Эльф слегка наклонил голову в бок. «Ах да!» — усмехнулся Оскал. «Так вот, у меня к тебе есть предложение. Мы можем оставить вас в покое, и, кроме того, могу заверить, что и в будущем больше никто не потревожит как этот лес, так и всех его обитателей». «Но?» «Ха, да, есть одно но. Взамен я лишь хочу получить от вас самую малость, которую можно придумать». «И что же это?» Оскал немного помолчал, а потом выдал. «Витавейс». Все наемники удивленно вздохнули и переглянулись. Наверное, всем было известно это слово, но большинство людей считало Витавейс мифом и не верило в его существование. Дело в том, что Витавейс – это эльфийское название целебного источника, воды которого в мгновение ока излечивали любые раны и омолаживали весь организм. Есть мнение, что именно из-за Витавейса эльфы могут жить многие столетия и не стареть. Также ходили слухи, что если полить любой урожай такой водой, то он растет в несколько раз быстрее и в несколько раз лучше плодоносит. В общем, готова поспорить, что даже капля из такого источника стоит целое состояние. Хотя, если честно, я отношусь именно к тем, кто считает все это лишь выдумкой. Эльф задумался на пару секунд, и то, видимо, только для вида, а потом лишь вздохнул. «Пожалуй, я откажусь от вашего предложения». Он сделал короткий кивок головой, а потом развернулся и направился обратно, откуда пришел. «Да подожди же ты!» — окликнул его Оскал и махнул двумя пальцами в воздухе. «Мы же еще не договорили!» За все время этого диалога те два наемника успели разжечь по факелу и прогулочным шагом добрались до первых деревьев. Теперь же, повинуясь условному сигналу Оскала, они дружно закинули свои факелы в чащу. Лес вспыхнул мгновенно. Пламя перебиралось с дерева на дерево за доли секунды. Масло, которым были обмазаны деревья, делало свое дело. И что самое интересное, это масло не источало никакого запаха и, скорее всего, уже впиталось в кору деревьев, поэтому для эльфов это было действительно самой настоящей неожиданностью. Все пошло именно так, как рассчитывал Аскал. Эльфы, которые сидели на ближайших кронах и наблюдали за переговорами, теперь были просто вынуждены покинуть свои места, а путь к бегству у них был только один. И вот, мгновение спустя, с вершин ближайших деревьев, спасая свои жизни, вниз спрыгнули еще два эльфа и одна эльфийка. А на земле их уже поджидали наши, обнажив оружие. Эльфы сопротивлялись недолго, их просто задавили количеством. Но, тем не менее, порядка 5 человек они успели серьезно так покалечить. Однако Аскал приказал не убивать их, так как за живых лесных эльфов награда в 2 раза выше. Но это не помешало наемникам избить бедняк до полусмерти. Все это время я просто отстраненно наблюдала за всем происходящим. Внутри все сжалось, и вскоре я отвернулась. На душе было паршиво. Очень паршиво. Мысли мешались, всплывало чувство вины. Ведь это я их сюда позвала, а теперь их ждет верная смерть. Может, не сейчас, но позже уж точно. А ведь они просто защищали свой лес. Лес, который к завтрашнему утру перестанет существовать. «Ваших людей еще можно спасти, если только...» Прокричал кто-то из эльфов, но тут же послышался глухой удар и прервал его речь. Я вздрогнула. О чем он говорил? Что имел в виду? Неужели... Но мои раздумья прервал какой-то странный звук, нарастающий со стороны леса. Он очень быстро усиливался, и я опасливо попятилась назад. Некоторые даже начали закрывать уши, как вдруг раздался хлопок, и мощная волна воздуха вырвалась из глубины леса. Меня сбило с ног и откинуло назад. Впрочем, то же самое произошло и почти со всеми остальными нашими. Вскочив обратно на ноги и растирая ушибленную спину, я огляделась и приготовилась на всякий случай. Но ничего больше не произошло. Все остались живы. Эльфы также бессознательно лежали связанные на земле. Лишь только пламя, оно просто исчезло. Так что это было? Неужели лес сам себя защищает? Нет, я определенно должна разобраться во всем этом. Слишком уж много здесь всяких непоняток происходит.